13. Ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. 15-й аркан символизирует мощную энергию страстей, желаний и влечений, которые часто захватывают человека и могут привести к внутреннему хаосу или даже физическому истощению. Чтобы обрести устойчивость и прийти к гармонии как на внутреннем, так и на внешнем уровне, важно научиться осознанно управлять своими импульсами. Это не означает подавлять чувства, но требует умения различать, какие желания ведут к разрушению, а какие к росту. Когда человек берет под контроль свои эмоциональные всплески, освобождается от зависимости и осознает свои истинные потребности, он начинает жить более осознанно. Такой подход способствует укреплению физического здоровья, повышению энергии и внутреннему равновесию. В результате этот путь самодисциплины и внутренней трансформации может значительно продлить жизнь и привести к глубинному ощущению целостности и силы. Что улучшит состояние чакры? Первое. Физические и телесные практики. Йога, акцент на асаны для нижних чакр, маласана, вирабхадрасана, мостик. Второе. Танец и телесно-ориентированные практики. Контактная импровизация, динамическая медитация по Оши. Третье. Заземление. Ходьба босиком, работа с природными стихиями, садоводчество. Четвертое. Регулярные физические нагрузки. Тренировки, направленные на силу и выносливость, особенно ноги и таз. Пятое. Работа с подавленными желаниями и страхами. Психотерапия, особенно юнгианская, телесная или гештальт. Шестое. Практика осознанного отказа от деструктивных удовольствий. Осознание и трансформация зависимостей. Еда, секс, власть. Седьмое. Принятие своей теневой стороны. Теневая работа. Осмысление своей агрессии, зависти, ревности. Восьмое. Медитации на архетип 15-го аркана «Дьявол». Девятое. Понимание своей привязанности к материи, власти, контролю. Десятое. Работа с мантрами для Муладхары и Сватхистаны. Лам Муладхара, Вам Сватхистана. 11. Чтение мантры разрушения негативных привязок, например, мантры Калима или освобождающих шиванистских текстов. 12. Энергетическая чистка. Соль, вода, дым, шалфей, пало-санта, работа с камнями, гематит, обсидиан, гранат. 13. Финансовая и бытовая стабильность. Контроль расходов, структурирование режима дня. 14. Этика в сексуальной и личной сфере. Осознанные границы, отказ от манипуляций и зависимости. 15. Самоконтроль без подавления. Умение не идти на поводу увлечений, сохраняя внутреннее достоинство. 16. Творчество, бизнес, наставничество. 17. Трансформация энергии желания в волю через дисциплину, целеполагание и долгосрочные проекты. 18. Осознанный труд, в том числе физический, как способ трансформации энергии 15-го аркана. Что ухудшит состояние чакры? Первое. Жизнь в страхе и тревоге. Второе. Хроническая неуверенность, боязнь потери контроля, панические атаки. Третье. Подавленные инстинкты или их гиперразрядка, либо жесткое табу, либо распущенность без осознания последствий. Четвертое. Жадность, алчность, стремление к власти любой ценой. Пятое. Привязанность к материальному и желание доминировать. Шестое. Зависимость от удовольствий. Седьмое. Сексуальная распущенность, переедание, адреналиновые качели. Восьмое. Злоупотребление властью и манипуляциями. 9. Использование других ради личной выгоды. 10. Деструктивные сексуальные связи, энергетический дренаж через беспорядочные связи или токсичные отношения. 11. Отказ от ответственности, инфантильность, перекладывание вины, избегание трудностей. 12. Зависимость от чужого одобрения, постоянная потребность в признании, игра на публику. 13. Злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами, подрывает корневую энергию и размывает границы «я». 14. Недосып, переутомление, отсутствие режима выводит из стабильности и понижает жизненный тонус. 15. Энергетическая грязь, пребывание в токсичной среде, отсутствие очищения ауры и чакр. 16. Переедание тяжелой некачественной пищи, зашлакованность, нарушение пищеварения, Первая чакра Муладхара страдает самой первой, а это основа нашего тела. 17-я – отрицание своей теневой стороны. Проекция вины на других, нежелание признавать свои темные аспекты. 18-я – компульсивное поведение, постоянное повторение вредных паттернов, игромания, зависимость от порно, шопоголизм и прочее. 19-я – нарушение границ, своих и чужих, энергетическая распущенность, отсутствие личной целостности. 20-я – неправильная работа с магическими или эзотерическими практиками. 21. Использование энергии без понимания последствий. Магическое воздействие на других из эго или страха. 22. Постоянные переезды, отсутствие базового комфорта, финансовый хаос. 23. Окружение из людей с разрушительными установками. 24. Токсичные связи, насилие, манипуляции. 25. Ненависть к телу и отсутствие телесной заботы. 26. Игнорирование сигналов тела, отказ от физической активности. 27. Стремление обойти систему любой ценой. 28. Искажение закона причины и следствия кармы.